Солнце было все тем же старым солнцем, но как будто он отражался в пустоте, свет был окрашен во всевозможные цвета. Все здесь отличалось от того, что было на лазурной планете. Вдалеке росли большие деревья зеленого цвета, но все эти большие деревья имели форму кристаллов янтаря. Они не были похожи на настоящие деревья, а больше на большие произведения искусства. Здесь все было красиво и великолепно. Даже когда случайный камень на земле отбрасывался, он создавал яркую полосу света в воздухе. Когда Е Сюань посмотрел на свое окружение, один из его одноклассников, который ступил в секретное царство перед ним, сказал остальным, посмеиваясь: «Я впервые попал в секретное царство. Я так нервничаю. Я действительно хочу насрать. Если мне здесь насрать, как ты думаешь, я разрушу красоту этого места? Отвали, отвратительный». Вокруг него раздались осуждающие голоса. Услышав это, Е Сюань тоже на некоторое время потерял дар речи. Он подсознательно дистанцировался от этого парня. Е Сюань. В этот момент Цао Цин, который раньше говорил несколько слов Е Сюаню, подошел к нему и сказал: «Наша группа сейчас направляется в глубины. Ты уверен, что не хочешь пойти с нами?» «Спасибо, но я пройду сам». Е Сюань покачал головой и сказал: «Я только что пробудил мою способность приручения зверя. Какое-то время я останусь здесь, чтобы найти монстров и отточить свои боевые навыки. Это довольно хороший выбор». Цао Цин погрузился в размышления. Он чувствовал, что это могут быть настоящие мысли Е Сюаня. В конце концов, Е Сюань был один, и он только что пробудился. Он сильно переоценил себя, если думал, что сможет соревноваться с ними за четырехзвездочного янтарного дракона. «Хорошо, мы уходим». Думая об этом, Цао Цин больше не пытался убедить Е Сюаня. Он махнул рукой и пошел глубже в царство, взяв с собой более дюжины человек. «Е Сюань, мы тоже уходим». Увидев, что Цао Цин ушел, некоторые из других учеников также поприветствовали Е Сюаня. Эти ученики из класса укрощения зверей все равно должны будут сдавать вступительные экзамены через 2 месяца, в то время как Е Сюань, с другой стороны, уже был принят на учебу в университет Цзянчжоу заранее. По этой причине многие ему завидовали. И именно это чувство ревности заставило некоторых из них почувствовать, что они не могут ладить с Е Сюань. Однако на этом все заканчивалось. В конце концов, Е Сюань был неплохим человеком, к тому же он был очень красив. Из-за этого, наряду с его статусом ученика, принятого в университет Цзянчжоу, многие из его одноклассников, особенно девочки, действительно хотели хотя бы познакомиться с ним. «Е Сюань, увидимся позже, мы тоже уходим». Увидев, что Е Сюань не собирался уходить, 3 группы класса укрощения зверей коротко поговорили с ним, и через короткое время все ушли. Е Сюань уже знал, что лидерами 3 групп были Цао Цин, Сюй Цзин и Цао Кайцзи. У этих 3, как и у всех учеников 11 класса, уже были свои животные. Причина, по которой Цао Цин и Сюй Цзин охотились за этим янтарным драконом, заключалась в том, что они хотели заключить с ним контракт и сделать его своим собственным зверем после того, как они достигнут уровня черного железа. С другой стороны, Цао Кайцзи хотел передать его своему старшему брату. Его старший брат также был учеником класса приручения зверей. Однако, поскольку он был 12-классником и находился на уровне черного железа, он не мог войти в секретное царство. «Лил Ван, пошли». Увидев, что все 3 группы ушли, Е Сюань глубоко вздохнул. Взмахом руки он вынул черный железный меч из своего кольца зверя и держал его в руке. Следующим будет его тренировочное путешествие с Лил Ван. «Хорошо». Лил Ван кивнула, выскочила из кармана Е Сюаня и моргнула, зорко оглядываясь. Тук-тук. Взяв с собой Лил Ван, Е Сюань осторожно обошел перед ним пышный янтарный лес. Все янтарное секретное царство было около 100 миль в ширину. Судя по карте, впереди был янтарный лес с относительно низким уровнем риска. Однако многие монстры, такие как крысы из янтарного серебряного листа, а также змеи из янтарной нефритовой чешуи, жили в лесу. Эти существа были хороши в скрытых атаках. Следовательно, Е Сюань не планировал тренироваться там. В идеале он хотел найти монстра немного больших размеров, такого как волк янтарного леса, который будет атаковать только в лоб, чтобы Лил Ван могла попрактиковаться в бою. В конце концов, это была первая битва Лил Ван, так что лучше перестраховаться. «Е Сюань, Е Сюань, смотри, там крошечное озеро. Я думаю, что там, на большом камне, сидит на корточках гигантская золотая жаба. Лил Ван парила более чем на 2 метра выше над головой Есюаня и, моргая, огляделась. В то же время она также помогала Есюаню заметить возможные опасности. Янтарная золотая жаба, глаза Есюаня заблестели, когда он посмотрел в том направлении, куда указывала Лил Ван. Сразу же он заметил огромную золотую жабу на камне. В этот момент жаба, с многократно расширяющимся и сжимающимся животом, повернулась к ним спиной, как будто стояла на страже чего-то. Глава 21. Первая битва. Давай проскользнем туда и выманим ее на открытое место. Глаза Есюаня заблестели, когда он издалека смотрел на янтарно-золотую жабу, сидящую на скале. На карте в его боевых часах отмечены не только опасные зоны внутри янтарного секретного царства, но и заметки о некоторых монстрах. Янтарная золотая жаба была одной из них. Согласно записям, уровень этого монстра зависел от его размера. Он был учеником воина высшего уровня. Если бы не тот факт, что у него был очень ограниченный боевой опыт, он, вероятно, мог бы сам уничтожить 2-3 янтарных золотых жаб. Свуш. Увидев, что Есюань преграждает путь, янтарная золотая жаба открыла пасть и высунула свой золотой язык, который быстро ринулся к Есюаню. Есюань внутренне вздрогнул. Он взмахнул мечом, используя его тыльную сторону, чтобы парировать атаку. Он и Лил Ван не пытались убить эту янтарную золотую жабу. Они просто хотели использовать ее как цель для реального боя. Свуш. Однако, прежде чем меч Есюаня смог ударить по языку янтарной золотой жабы, Лил Ван, которая летела над головой Есюаня, махнула рукой и швырнула еще одну лозу железного дерева. Как длинный стальной хлыст, он приземлился на янтарно-золотую жабу, с треском отбросив ее. И поскольку он был теперь слишком далеко, ее язык не мог ударить Есюаня. Отлично сделано. Глаза Есюаня заблестели. Неожиданно боевые навыки Лил Ван оказались довольно хорошими. В конце концов, весь день, проведенный за просмотром этих видео, не был напрасным. Конечно, я работяга. Лил Ван подняла голову. Виноградная лоза железного дерева в ее руке втянулась, как змея. Затем она внезапно затвердела, ее кончик стал немного острее, и, как копье, она вылетела из ее руки и проникла в золотую янтарную жабу. Свуш. Напуганная янтарная золотая жаба бросилась прочь. Черт возьми, я все еще слишком медленная. Лил Ван поджала крошечный ротик, явно недовольная тем, как все складывается. Мы никуда не торопимся. Давайте действовать медленно, утешил Есюань. Ты сейчас только ученик высокого уровня. Этот древний лесной эльф, принадлежащий Юлин Цзин из университета Чжунчжоу, уже был на вершине высшего ранга ученика на момент съемки видео. Ай-яй. Лил Ван кивнула и немедленно взяла под контроль лозу железного леса, чтобы атаковать янтарную золотую жабу. Я тебя зарежу. Я тебя зарежу. Я тебя убью. Черт возьми. Лил Ван кричала, порождая твердые, похожие на копья лозы железного леса и швыряя их в янтарную золотую жабу. Эта янтарная золотая жаба была полностью золотой, будто сделана из золотых полупрозрачных янтарных бусин. Это было совсем не отвратительно, а довольно мило. Но ни Есюань, ни Лил Ван не думали жалеть об этом. И человек, и эльф рассматривали ее как лучшую цель для реального боя. Однако Есюань не сильно нападал. Он лишь изредка блокировал янтарную золотую жабу, чтобы она не убежала, или сбежать в янтарный лес. Он был укротителем зверей, а подход укротителя зверей к бою заключался в том, чтобы манипулировать их зверями. Что касается воина, он просто хочет уметь защищать себя. Через несколько минут Лил Ван с сожалением сказала: «Есюань, я думаю, что эта штука на пределе». Прошло всего несколько минут, и, более того, Лил Ван сознательно уменьшила силы своих атак и избегала жизненно важные точки янтарной золотой жабы. Но эта штука уже запыхалась, и скорость ее прыжков стала очень низкой. Есюань тоже покачал головой. «Тогда положи этому конец. Честно говоря, эта янтарная золотая жаба действительно подходила для тренировок Лил Ван. Просто по сравнению с Лил Ван, у которой была близость к природе, он сильно отставал в выносливости». Сплерк. Когда слова Есюаня упали, Лил Ван не колебалась. Когда янтарно-золотая жаба прыгнула в воздух, из руки Лил Ван вылетело копье железного шипа, и оно с рывком вошло в ее задыхающуюся пасть, сразу проникая в ее тело. Глава 22. Новая способность редактора зверей. Отлично. Увидев чистую атаку Лил Ван, Есюань не мог не поднять ей большой палец вверх. Я целилась в ее глаза. Лицо Лил Ван было немного румяным. Ты целилась в ее глаза? Есюань был поражен, но смеяться не решился. В этот момент из янтарно-золотой жабы, которую ударило копье железного дерева Лил Ван, раздался ряд резких звуков. Казалось, она вот-вот взорвется. В том, что глаза Есюаня заблестели, и он быстро высвободил свою энергию разума, чтобы окутать труп. По словам Нонг Цзяли, после смерти зверя в тайном царстве его тело превратится в янтарную ауру. Он хотел посмотреть, как это выглядит. Хаэм, просто, когда он окутал янтарную золотую жабу своей энергией разума, на панели атрибутов в его голове внезапно появилась часть новой информации. Монстр. Янтарная золотая жаба уровень монстра. Ученик среднего уровня талант монстра. Желтая звезда. Способность монстра. 1. Янтарный аспект. Желтая звезда. Мастерство над янтарным аспектом. Предварительный уровень. Повышает силу, защиту и регенерацию. Способность монстра 2. Атака языком. Желтая звезда. Способность монстров 3. Прыжок жабы. Желтая звезда. Путь эволюции. 1. Двухцветная самка янтарной жабы. Необходимые материалы для эволюции. Янтарное сердце. Ученик среднего уровня. Янтарная вода духа. Ученик среднего уровня. Путь эволюции. 2. Двухцветный король янтарных жаб. Путь эволюции. 3. Редактор зверей даже так работает. Рот Есюаня широко открылся. Только сейчас он узнал, что, когда его энергия разума окутывала других монстров, редактор зверей мог даже отображать их атрибуты. Раньше он думал, что может видеть только атрибуты своих собственных животных. Однако я не ожидал, что у этой янтарной золотой жабы будет такой небольшой потенциал для роста. Есюань покачал головой. Затем он посмотрел на будущие пути эволюции этой янтарной золотой жабы. Он обнаружил, что, выбрав этого парня своим зверем, он все равно сможет улучшать его, когда оно перейдет на уровень черного железа. Но при редактировании во второй раз, самые большие, он мог превратить его в двухзвездного зверя уровня черного железа, что совершенно не могло сравниться с Лил Ван. КЧК. В это время янтарная золотая жаба, которую Лил Ван пронзила своим копьем из железного дерева, внезапно рухнула после того, как из ее тела прогремел последний взрыв. Она превратилась в золотую ауру, расходящуюся во все стороны, оставив на земле только золотую полупрозрачную бусину размером с грецкий орех. Смутно можно было увидеть изображение золотой жабы внутри бусинки. На самом деле эту штуку еще называли бусинкой-монстром. Это было то, что можно было получить от монстра после его убийства. Однако, поскольку оно пришло из янтарного царства, оно называлось янтарным сердцем. Есюань взял бусину и поиграл с ней какое-то время, прежде чем положить ее в свое кольцо зверя. Выполнив эту серию действий, Есюань спросил Лил Ван: «Как это было, Лил Ван? Как ты себя чувствуешь после этой битвы? Я все еще сильно отстаю по сравнению с древними лесными эльфами, которых мы видели в видео вчера», — несколько удрученно сказал Лил Ван. «Сегодня у меня была только легкая битва, потому что эта янтарно-золотая жаба не очень сильна. Если бы он был немного более мощным, даже на том же уровне, что и я, не думаю, что смогла бы с этим справиться с такой легкостью». Видеозаписи, которые она и Есюань смотрели вчера, особенно исполнение древнего лесного эльфа Юлин Цзина, оставили очень глубокое впечатление в ее сердце. В видео древний лесной эльф столкнулся с 5 волками бурей. Это были не монстры низкого уровня, а монстры высшего уровня ученика, как и эльфы. Однако эльфийка уничтожила всех 5 монстров за считанные секунды. По сравнению с этим она действительно чувствовала, что все еще очень сильно отстает. Если есть пробел, устраним ее упорным трудом. Есюань улыбнулся. В следующие несколько дней, давай просто останемся здесь и постараемся найти монстров, с которыми можно будет потренироваться. Нам не нужно торопиться, чтобы углубиться. Хорошо, Лил Ван, останови это. В янтарном лесу Есюань бежал с мечом в руке. Позади него был двуглавый янтарный волк. Этот двуглавый янтарный волк был двухзвездным монстром-учеником высшего уровня. Есюань пытался сразиться с ним лицом к лицу в прошлом, но он был ему не ровня. У этого монстра был янтарный аспект с 2 звездами. Когда черный железный меч Есюаня приземлился на него, он нанес очень небольшой урон. Более того, этот волк был безмерно могущественным. Всего за несколько атак Есюаню ничего не оставалось, как отступить. Если бы Лил Ван не было рядом, ему, вероятно, пришлось бы активировать свой амулет защиты и покинуть секретное царство. К счастью, большинство монстров в янтарном секретном царстве были монстрами ближнего боя, у которых не было способностей дальнего боя. Работая вместе, хоть и немного беспорядочно, У него и Лил Ван все же был шанс на победу. Свуш. Лозы железного дерева прорвались в воздух, издав звук воющего ветра. Подобно цепи, лоза туго обвивалась вокруг большого дерева, образуя преграду. Установка этого блокиратора пути была чрезвычайно умной. Двуглавый янтарный волк, догнавший их, на огромной скорости прыгнул в воздух к Есюаню. Он двигался, бросая вперед верхнюю половину своего тела, нижняя часть еще не отрываясь от земли. Этот самый блокпост был установлен там, где нижняя часть тела волка могла с ним столкнуться. Равр, бегущий с такой высокой скоростью, двуглавый янтарный волк царапнул животом о шипы железного дерева. На этот раз Сиаван не позволила зазубринам лежать на лозе. Вместо этого она распространила все зазубрины наружу. Однако двуглавый янтарный волк не был сделан из крови и плоти. В противном случае он не смог бы вынести такой сильной боли. Но даже в этом случае задняя половина его тела не прорвалась через колючую нить, из-за чего верхняя половина его тела, которую он бросил вперед, была отправлена назад. «Умри!» Когда двуглавый янтарный волк упал на землю, Есюань внезапно повернулся и нанес удар своим мечом вниз. Ляск. Среди брызг искр двуглавый янтарный волк покачал головой. При этом с его головы упало всего несколько частиц янтаря. Есюань чувствовал себя беспомощным. Он наконец обнаружил тот факт, что, несмотря на то, что он был учеником воина высшего уровня, с точки зрения силы, он, вероятно, мог сражаться только с монстрами-учениками высшего уровня однозвездного ранга. Пока уровень монстра был выше, чем у него не было возможности победить его. Но, к счастью, он сражался не один. Когда двуглавый янтарный волк лежал на земле, временно ошеломленный атакой Есюаня, Лил Ван взмахнула руками и метнула острое копье. Он точно проник в глаз двуглавого янтарного волка. Хотя у этого существа было две головы, на груди у него был только один глаз. Хотя его глаза тоже были янтарного цвета, они все еще был одной из его слабостей. Получив этот удар, он несколько раз пошатнулся, прежде чем, наконец, упал, ударившись обеими головами о землю. Уф! Есюань глубоко вздохнул. В настоящее время прошел третий день с тех пор, как он вошел в секретное царство. За эти три дня он пережил десятки сражений, но эта битва была самой сложной битвой на сегодняшний день. Перед тем, как войти в секретное царство, он все еще задавался вопросом, будет ли у него возможность заключить контракт с этим четырехзвездочным янтарным драконом. Но сейчас эта идея уже полностью вылетела из его головы. В его нынешнем состоянии, даже когда вместе с ним работала Лил Ван, убить двухголового волка ученика высшего уровня с двумя звездами уже было так сложно. Если бы он столкнулся с янтарным драконом, ему, вероятно, пришлось бы покинуть секретное царство в смущении. Глава 23. Двукрылый янтарный тираннозавр. Чрезвычайно роскошные атрибуты. Имея это в виду, когда двуглавый янтарный волк собирался распасться на янтарную ауру, Есюань вызвал свой разум и связался с семенем зверя, заставив его выстрелить в виде луча света и полететь в двуглавый дух океана янтарного волка. Конечно, он не собирался заключать контракт с этой штукой как с собственным зверем. Он просто тренировался с этим. Заключить контракт с Лил Ван оказалось очень легко. Но это произошло потому, что Лил Ван не сопротивлялась. С его следующим зверем не обязательно будет так легко заключить контракт. По этой причине Есюань экспериментировал с большинством монстров, которых он убил за последние несколько дней, прежде чем они умерли. Рев. Однако, прежде чем Есюань смог начать свой эксперимент, в лесу вдалеке возникла серия шелестящих звуков. Тут же из-под холма в лесу вышел бегемот. Эта штука, это. Увидев бегемота, выходящего из янтарного леса, Есюань вздрогнул. Выявление недоверия. Это чудовище было более 3 метров в высоту и от 5 до 6 метров в длину. Все его тело выглядело так, как будто оно было отлито из ослепительного трехцветного янтаря, а крылья торчали из ребер. Конечно же, это был янтарный дракон. Трехзвездочный янтарный дракон, разве не было сказано, что все янтарные драконы находятся глубоко внутри янтарного секретного царства? Зачем кому-то быть в янтарном лесу? Погнали! В тот момент, когда он увидел янтарного дракона, он немедленно отложил семя зверей и высвободил свою энергию разума, чтобы забрать янтарное сердце у двухголового янтарного волка, которое полностью рассыпалось. Затем он убежал от дракона вместе с Лил Ван. Пока они бежали, Есюань взглянул на атрибуты его и Лил Ван. После 3 дней тренировок и он, и Лил Ван добились больших успехов. Есюань, талант воина. Черное железо уровень воина. Ученик воина высшего уровня талант способностей укротителя зверей. Эпохальный уровень укротителя зверей. Ученик укротителя зверей среднего уровня семя зверей. Один зверь. Древний лесной эльф способность полученная от контракта со зверем. Родство с природой. Желтая звезда. В течение этих трех дней, под непрерывными тренировками вместе Лил Ван, его духовный океан расширился, его энергия разума возросла. И он уже вырос из ученика укротителя зверя низкого уровня в ученика укротителя зверей среднего уровня. Вдобавок ко всему он получил пассивную способность Лил Ван, сродство с природой. Однако, когда они прибыли в это место, способность сродство к природе упала на одну звезду. Но даже в этом случае способность по-прежнему была ему очень полезна. Кроме того, по сравнению с ним Лил Ван стал еще лучше. Древний лесной эльф. Лил Ван, уровень зверя. Ученик высокого уровня талант зверя. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, способность 1. Психическая сила, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень. ЛВЛ 3, владение собственной энергией разума. Может достичь идеального контроля с помощью дальнейшей практики. Способность 2. Родство с природой, желтая звезда, уровень. ЛВЛ 4, способность 3. Создать лозы из железного дерева. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень. ЛВЛ 2, хорошее мастерство над способностью. Создать шипы из железного дерева. Можно достичь уровня адепта через будущую практику. Способность 4. Вызвать слезу жизни. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень. ЛВЛ 1, уровень новичка. Может достичь уровня квалификации через будущую практику. Лил Ван не улучшила свои оценки за последние 3 дня. Но ее энергия разума, однако, улучшилась с предыдущего уровня 2 до уровня 3. В то же время ее способность порождения лозы из железного дерева улучшилась с 1 года 2 го. Именно поэтому она смогла так хорошо выступить в предыдущем сражении с двуглавым янтарным волком. Урчание. Когда янтарный дракон устремился вперед, земля содрогнулась и загрохотала, и несколько массивных зеленых деревьев упали на землю. Более того, эта штука, очевидно, шла за Есюанем. Есюань мчался вперед, зверь позади него. У него было ужасное выражение лица. За эти 3 дня он быстро продвинулся в тайном царстве. Следовательно, он не хотел так быстро покидать это место. Чувствуя, что трехцветный янтарный дракон приближается к нему, Есюань крикнул: «Лил Ван!» Умы Лил Ван и Есюаня были связаны. После того, как Есюань закричал, Лил Ван сразу же выстрелила из лозы железного дерева. Все колючки на виноградной лозе лежали плашмя, они казались особенно послушными. Вдобавок ко всему, вся лоза железного дерева появилась перед Есюанем в мгновение ока. Сверкающими глазами Есюань схватился за виноградную лозу, а Лил Ван потащила его тело и подняла высоко в небо. Уж, когда Есюань взлетел в небо, трехцветный янтарный дракон позади него устремился вперед к его предыдущему местоположению, вызвав сильные ветры, которые отправили опавшие листья на землю в хаотический поток. Есюань взлетел на высоту от 5 до 6 метров. Он обернулся и увидел, что трехцветный янтарный дракон остановился на месте, его когти оставили в земле 2 глубоких оврага. Можно было легко догадаться, что произойдет, если дракон нападет на него. Имя монстра. Двукрылый трехцветный янтарный тираннозавр уровень монстра. Ученик высшего уровня талант монстра. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, способность монстра. Способность 1. Янтарный аспект тираннозавра. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень способности. ЛВЛ 4. Янтарный аспект уже развит до совершенства. Не подлежит дальнейшему улучшению. Обладает колоссальной силой, защитой, регенерацией и сопротивлением всем элементам. Способность 2. Янтарный рев тираннозавра. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень способности. ЛВЛ 4. Способность уже усовершенствована. Не подлежит дальнейшему улучшению. Сдерживает другие живые существа ревом дракона, заставляя их паниковать или даже терять контроль. Способность 3. Янтарный коготь тираннозавра. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда. Уровень способностей. ЛВЛ 4. Идеальный контроль над собственными когтями. Когти обладают огромной силой разрыва. Обладают мощной способностью к рукопашному бою. Не подлежит дальнейшему улучшению. Способность 4. Янтарный кнут тираннозавра. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда. Уровень способности. ЛВЛ-4. Идеальный контроль над собственным хвостом янтарного дракона. Хвост обладает ужасающей силой атаки. Не подлежит дальнейшему улучшению. Путь эволюции. 1. Пятицветный двухкрылый янтарный тираннозавр. Требуется 10 янтарных сердец разных классов. Ученик высшего уровня. Сердце янтарного дракона. Ученик высшего уровня. И врожденный янтарный источник дракона. Путь эволюции. 2. Четырехзвездочный двухкрылый янтарный тираннозавр. Требуется янтарное сердце. Ученик высшего уровня святое дерьмо. Энергия разума Есюаня пронеслась и сразу же раскрыла атрибуты янтарного тираннозавра под ним. Увидев его атрибуты, он мгновенно выругался в своем сердце. Неужели с такими атрибутами эта штука действительно была просто трехзвездочным монстром? То есть, если кто-то скажет ему, что этот монстр был королем всего янтарного тайного царства, то есть четырехзвездочным янтарным драконом, о котором говорили Нонкли Джи и другие ученики, он поверит этому, потому что атрибуты этого дракона были просто слишком велики. Трехзвездочный монстр, обладающий способностями четырехзвездочного уровня. Какой в этом смысл? Что было еще более невероятным, так это то, что эта штука достигла максимального уровня во всех способностях. Это было похоже на работу с чит-кодами. За эти 3 дня он видел много монстров, но у большинства монстров не было даже одной способности на максимальном уровне. Это не для моей лиги. Есюань вздохнул. Такие роскошные атрибуты в сочетании с возможностями, которых он мог достичь с последующими эволюциями, как Есюань видел, когда взглянул на его атрибуты, заставили Есюаня почти мгновенно влюбиться в этого двухкрытого трехцветного янтарного тираннозавра. Но, к сожалению, у него не было абсолютно никакой возможности победить этого тираннозавра, не говоря уже о том, чтобы поймать его как своего собственного зверя. Рев. Увидев, как Есюань поднимается в воздух, трехцветный янтарный тираннозавр с 2 крыльями, чья первая атака не удалась, внезапно издал громовой рев, в его глазах вспыхнул леденящий свет. Рев превратился в ужасающую звуковую волну, мгновенно обволакивая Есюань и Лил Ван. Глава 24. Странный большой парень — это плохо. В тот момент, когда его окутала звуковая волна, Есюань почувствовал взрыв в ушах, и его хватка на лозе железного дерева немедленно ослабла. Даже после того, как он мельком взглянул на атрибуты двукрылого трехцветного янтарного тираннозавра, он искренне не ожидал, что рев этого болвана будет настолько мощным. После того, как его сознание немного пришло в себя, он вызвал свой разум и собирался активировать амулет защиты, висящий на его груди. В противном случае, если он приземлится на землю, это огромное существо вполне может разорвать его на части. Пораженный шоком, янтарный воробей сразу упал с неба. После того, как он упал, на него зарычал двукрылый янтарный дракон. Только когда птица начала дрожать от страха, дракон неторопливо продолжил преследовать Есюаня. Казалось, он не откажется от попыток догнать Есюаня. Есюань потерял дар речи, когда увидел это. Ради всего святого, что он делает? У него есть глубокая обида на нас или что-то в этом роде. Однако, вспоминая, как этот двукрылый янтарный дракон проигнорировал янтарного воробья после того, как тот упал на землю, в его голове вспыхнула вспышка вдохновения. «Лил Ван, нам нужно спуститься ниже. Спрыгните в низину и будьте готовы активировать амулет защиты, чтобы покинуть это место в любой момент». Глаза Есюаня были яркими. В конце концов, Лил Ван была только ученицей высокого уровня. У нее была ограниченная энергия разума. Если так будет продолжаться, им не понадобится много времени, прежде чем им придется активировать амулет защиты и покинуть секретное царство. Следовательно, ему нужно было быстро придумать план. Проклятие эту штуку. Лил Ван сжала кулак. Она также была трехзвездочным зверем. Но столкнувшись с этим двукрылым янтарным драконом, у нее не было другого выбора, кроме как сбежать с Есюанем. Это заставило ее почувствовать себя крайне беспомощной. Однако она послушалась Есюаня. После того, как Есюань сказал ей, что делать, она огляделась и, найдя относительно низкое место, упала вместе с Есюанем. Двукрылый янтарный тираннозавр, следовавший сразу за ним, увидел спускающихся Есюань и Лил Ван. Более того, они приземлялись в низинном районе. С ревом он бросился на двоих. Когда он был метрах в 2 от них, он остановился, надменно поднял голову и снисходительно посмотрел на них царственным взглядом. Похоже, он им говорил: «Все это секретное царство, моя территория, вы все мои люди. независимо от того, кто вы достойны только того, чтобы на вас смотрели свысока. Никто не имеет права смотреть на меня свысока. Уф. Когда Есюань увидел, что янтарный тираннозавр действительно остановился, он не мог не выдохнуть, но тяжело вздохнул и сразу же отказался от идеи активировать амулет защиты. Но даже в этом случае он оставался бдительным по отношению к этому существу на случай, если оно внезапно нападет на него. Рев. Наблюдая за Есюанем и Лил Ван в течение нескольких секунд, этот странный двукрылый янтарный тираннозавр наконец взревел, развернулся и удовлетворенно ушел. Казалось, что его цель от начала до конца заключалась в том, чтобы заставить этих двоих сдаться под своей деспотической мощью. Эта штука, что это за изгиб? Есюань был ошеломлен, когда увидел, как двукрылый янтарный тираннозавр, который так долго преследовал его и Лил Ван, ушел именно так. К счастью, на этот раз он отреагировал быстро. Ранее, когда он видел, как янтарный тираннозавр игнорировал янтарного воробья после того, как тот упал с воздуха, ему внезапно пришла в голову странная идея. В то время ему нужно было придумать какой-то план. В противном случае ему и Лил Ван действительно пришлось бы рано покинуть секретное царство. Он ушел, сидя на плече Есюаня. Лил Ван смотрела на уходящего янтарного тираннозавра, ее рот открылся от удивления. Она все еще не могла этого понять. Она не понимала, почему этот здоровяк так долго их преследовал, только чтобы повернуться и уйти, догнав их. Есюань посмотрел на уходящего янтарного тираннозавра и после минутного размышления сказал, сжав кулаки: «Пойдем, Лил Ван, давайте проследим за ним и посмотрим, в чем дело». «Что? Следить за ним?» Лил Ван в шоке споткнулась и чуть не упала с плеча Есюаня. «Да». Есюань кивнул. «Этот парень просто совершенен. В любом случае, я должен попробовать. Посмотрим, смогу ли я заключить с ним контракт». Он задавался вопросом: «Может быть, на этот раз в янтарном тайном царстве не родился четырехзвездный зверь янтарный дракон, и вместо этого этот здоровяк, который только что гнался за ними, на самом деле был королем этого секретного царства». Глава 25. Долина дракона. Скрип. Как только Есюань взял Лил Ван и рискнул отправиться в том направлении, в котором ушел двукрылый янтарный тираннозавр, за пределами секретного царства Линьшеру, которую не видели несколько дней, подъехала ко входу в секретное царство в северных пригородах. Мисс Линь, увидев Линьшеру, Нонг Лэцзя поспешно поприветствовал ее. «Итак, Есюань еще не вышел?» – слабо спросила Линьшеру. «В глубинах янтарного тайного царства один из многих учеников, вошедших в тайное царство с Есюань, смотрел на янтарных драконов в далекой долине с отвратительным выражением лица. «Цао Цин, это никуда не годится», — сказал он. «Это совершенно не соответствует полученной нами информации. Согласно опыту наших старейшин, которые приходили сюда в прошлом, в течение 6 лет янтарные драконы родят максимум 5 или 6 драконов. Но в этом месте уже почти 20 янтарных драконов, не считая 4-звездочного янтарного дракона. Даже если мы все атакуем вместе, мы не сможем победить их, не говоря уже о том, чтобы поймать этого здоровяка». Стоя в центре команды, Цао Цин нахмурился. На этот раз ситуация внутри королевства была особенной. В долине драконов должно было быть всего 5 или 6 янтарных драконов, но на самом деле их было втрое больше. Это полностью нарушило их планы. «Я знаю, мы будем ждать их решения сейчас». Цао Цин вздохнул и посмотрел на две группы людей в десятках метров от них. По совпадению, в этот момент и Сюй Цзин, и Ца Кай Цзи повернулись к нему. За последние 3 дня все трое придумали бесчисленное количество способов поймать 4-звездочного янтарного дракона. Однако по какой-то неизвестной причине янтарные драконы в этой долине драконов были в очень высокой боевой готовности. И, несмотря на их отважные усилия, им не удалось выманить из долины ни одного янтарного дракона. Если так будет продолжаться, они и останутся бессильны против этой группы янтарных драконов. Чтобы победить этого 4-звездочного янтарного дракона, 3 группам нужно было работать вместе. Цао Цин открыл рот и спросил: «Сюй Цзин, Ца Кай Цзи, вы еще не решили?» «Я готов взяться за руки. К тому времени захват этого 4-звездочного янтарного дракона все еще будет зависеть от наших собственных возможностей». Сюй Цзин и Ца Кай Цзи посмотрели друг на друга и кивнули. Рев. Но как раз когда они решили объединить усилия, из глубины долины раздался громовой рев. «В чем дело?» Услышав этот рев, все посмотрели вглубь долины. Просто, взглянув на долину, они увидели, как янтарные драконы в долине одновременно повернулись. и все они подняли головы и посмотрели на вершину утеса в конце долины, где они находились. Там был еще один янтарный дракон. Что случилось с этим парнем? Почему он взлетел так высоко и так громко ревел? Это место – территория того четырехзвездочного янтарного дракона. Он ищет смерти или что? Студенты за пределами долины также обнаружили здоровяка, стоящего в одиночестве на самой высокой вершине всего царства янтарных секретов. Они увидели его огромное тело, будто отлитое из трехцветного янтаря. Это абсурд. Что он делает? Он пытается бросить вызов всей группе янтарных драконов. В то же время, более чем в 100 метрах от большого парня, Есюань взял Лил Ван и спрятался за скалой. Глядя на эту сцену, оба были в равной степени ошеломлены. Разве он не знал, что это всего лишь трехцветный янтарный дракон? Трехцветный янтарный дракон бросает вызов целой группе янтарных драконов, в том числе четырехзвездному янтарному дракону. Если это не было абсурдом, то что? Лицо Есюаня было полно недоверия. Он чувствовал, что этот трехцветный зверь-янтарный дракон просит смерти. Хотя по пути он видел, что почти все монстры в секретном царстве подчинятся ему, когда увидят его. Как можно так легко преодолеть разницу в рангах обучения? Рев. Внезапно, когда Есюань думал обо всем этом, он увидел янтарного дракона, все тело которого, казалось, было отлито из четырехцветного янтаря, резко подняв голову. Он открыл свою огромную пасть и издал еще более громкий рев на протяжении всей долины внизу. В следующий момент четырехцветный зверь-янтарный дракон в долине совершил прыжок и проворно ринулся по каменным гребням обрыва до самой вершины. Глава 26. Янтарный дракон, битва королей рев. На вершине горы двукрылый трехцветный янтарный тираннозавр издал низкий гортанный рев. Затем он повернулся, чтобы взглянуть в том направлении, где прятались Есюань и Лил Ван. Казалось, что это говорит им отойти еще дальше. В конце концов, он был королем этого тайного царства. Он давно обнаружил, что два маленьких насекомых, Есюань и Лил Ван, следовали за ним всю дорогу. Но он не осмелился уйти и спрятаться в другом месте. Потому что, если он перейдет в другое место, янтарные драконы, наблюдающие за битвой, обязательно его увидят. К тому же эта гора имела пологий спуск только с одной стороны. Остальные три стороны были скалами. Сторона, где он находился, была обрывом. «Дай мне взглянуть на атрибуты этой штуки». Видя, что он не может уйти и спрятаться в другом месте, Есюань оставил свои сомнения. Он наблюдал, как эти двое снова приблизились к нему, сражаясь друг с другом, ожидая, пока они не окажутся в пределах досягаемости его энергии разума. Затем он вызвал свой разум и выпустил свою энергию разума, которая окутала четырехцветного янтарного дракона. Янтарный дракон имя монстра. Четырехцветный янтарный дракон уровень монстра. Ученик высшего уровня талант монстра. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда. Способность монстра. Способность 1. Аспект янтарного дракона. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень способностей. ЛВ-3, опытный, разработал свой собственный аспект янтарного дракона. Может быть дополнительно улучшен путем обучения. Чрезвычайно силен, обладает чрезвычайно сильной защитой и регенерацией. Устойчив ко всем элементам. Может впадать в ярость на короткий период времени, чтобы высвободить силу мощность. Впоследствии входит в ослабленное состояние. Способность 2. Рев янтарного дракона, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень способности. ЛВ-3 владеет этой способностью. Возможно дальнейшие улучшения. Сдерживает другие живые существа ревущим драконьим ревом, вызывая у них панику и галлюцинации. Способность 3. Коготь янтарного дракона, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень способности. ЛВ-3, опытное владение собственными когтями. Когти обладают огромной силой разрыва, обладают мощной способностью к рукопашному бою, могут наполнять силой злого намерения в своих атаках, чтобы препятствовать регенерации раненых врагов. Можно улучшить. Способность 4. Кнут янтарного дракона. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень способностей. ЛВ-3, умелое владение собственным янтарным хвостом дракона. Хвост обладает ужасающей силой атаки. Можно улучшить с помощью тренировок. Путь эволюции, 1. Пятицветный янтарный дракон. Требуется 10 янтарных сердец разных классов, ученик высшего уровня. Янтарное сердце дракона, ученик высшего уровня. Путь эволюции, 2. Пятицветный янтарный дракон с демоническими крыльями. Требуется янтарное сердце, ученик высшего уровня в одно мгновение, когда энергия разума Есюаня окутала янтарного дракона. Атрибуты янтарного дракона появились на панели атрибутов в его разуме. Однако, прочитав информацию об атрибутах янтарного дракона, Есюань немного опешил. С точки зрения уровня монстров и уровня способностей этот четырехцветный янтарный дракон был сильнее, чем двукрылый трехцветный янтарный тираннозавр. Но с точки зрения мастерства способностей этот янтарный дракон казался несколько хуже. Мастерство двукрылого янтарного тираннозавра над своими способностями достигло предела 4-го уровня, что было просто невероятно. До этого Есюань даже задавался вопросом, все ли другие янтарные драконы такие. Но теперь, судя по всему, казалось, что он явно слишком много над этим подумал. Бац! В тот момент, когда эти мысли мелькнули в голове Есюаня, двукрылый трехцветный янтарный тираннозавр внезапно воспользовался возможностью, чтобы ударить своим хвостом янтарного дракона, отбросив его назад и почти заставив упасть со скалы. Рев. После успешной атаки двукрылый трехцветный тираннозавр поднял голову и взревел в небо. Однако ему не хотелось снова атаковать. Похоже, он ждал, пока четырехцветный янтарный дракон нападет, прежде чем он полностью разрушит свою убежденность. Рев. Четырехцветный янтарный дракон покачал головой, его глаза холодно сверкнули. Однако через некоторое время он фактически не атаковал с фронта. Вместо этого он кружил вокруг двукрылого трехцветного янтарного тираннозавра, как будто искал лазейку. Глава 27. Спасение. Этот парень. Есюань был удивлен, увидев, что двукрылый трехцветный янтарный тираннозавр фактически временно одержал верх в этой битве королей. Надо знать, что не каждый может преодолеть разницу в классе. Этот двукрылый трехцветный янтарный тираннозавр уже мог гордиться собой за то, что ему это удалось. Рев, рев, равр. Он повернул голову, чтобы посмотреть, что происходит. Он сразу же увидел, что группа крошечных насекомых действительно проникла в их долину драконов в какой-то момент. Это он проклял в своем сердце и немедленно бросился вниз с горы с группой янтарных драконов, следуя той же тропе, которую он выбрал, чтобы подняться на гору. Лил Ван, помоги ему. В то же время Есюань и Лил Ван внимательно следили за двукрылым трехцветным янтарным тираннозавром, когда он падал со скалы. Двукрылый трехцветный янтарный тираннозавр очень хотел выжить. Спускаясь, он постоянно взмахивал двумя парами крыльев янтарного дракона, в попытке снизить скорость. Но хотя этот метод был полезен, он оказался не таким полезным, как предполагалось. Если бы он продолжал так падать, то в тот момент, когда он упал на землю, он определенно превратился бы в облако ауры. Однако, как только он начал отчаиться, виноградная лоза с прилипшими к нему зелеными листьями внезапно закрутилась вокруг его тела, немного сбавляя скорость его спуска. Он удивленно поднял глаза. Затем он увидел, что люди, которые хотели спасти его, на самом деле были двумя странными маленькими насекомыми, над которыми он издевался ранее. Среди бушующего ветра Лил Ван не только должна была обеспечить безопасность себя и Есюань, но и напрягать все свои нервы, чтобы замедлить спуск двукрылого трехцветного янтарного тираннозавра. Вскоре ее лоб покрылся потом. Но даже в этом случае двукрылый трехцветный янтарный тираннозавр все еще стремительно падал. Бум! Наконец, с громким, сотрясающим землю грохотом, двукрылый трехцветный янтарный тираннозавр упал на землю с вершины 100-метровой скалы. От удара земля на некоторое время содрогнулась. Трещины также появились на теле двукрылого трехцветного янтарного тираннозавра. Из трещин вытекала янтарная аура. Восстановление. Увидев состояние, в котором находился этот двукрылый трехцветный янтарный тираннозавр, Лил Ван пришла в голову идея. Не дожидаясь инструкции Есюань, она вынула всю слезу жизни, накопленную за последние 3 дня, и, столкнувшись с двукрылым трехцветным янтарным тираннозавром, нарисовала круг руками и применила технику восстановления. Трехцветный янтарь. Все тело тираннозавра было отлито из янтаря, но этот тип янтаря на самом деле отличался от натурального янтаря. Это был особый янтарь, содержащий жизненную силу. Следовательно, методика восстановления Лил Ван может сработать с этим. Зеленые лучи света жизни, рожденные техникой восстановления, упали на трехцветного янтарного тираннозавра с двумя крыльями. Сразу же трещины на его теле заживали со скоростью, видимой невооруженным глазом. В итоге осталось лишь несколько относительно крупных трещин. Рев. Двукрылый трехцветный янтарный тираннозавр уставился на Есюаня и Лил Ван со смущенным взглядом. Неожиданно его спасли два жалких мирных жителя, над которыми он издевался не так давно. Он изо всех сил пытался подняться с земли, но ему это не удавалось несколько раз подряд. Очевидно, повреждения были не только внешними, но и внутренними. Увидев эту сцену, Есюань подошел к двукрылому трехцветному янтарному тираннозавру и сказал: «Не сопротивляйся, я заберу тебя отсюда. В противном случае, когда этот янтарный дракон придет сюда, ты наверняка умрешь». Затем, сосредоточив свой разум, он призвал последнее семя зверей в своем духовном океане. Словно молния, он пронесся по воздуху и попал в лоб трехцветному янтарному тираннозавру с двумя крыльями. Через семя зверей он мог примерно ощущать мысли двукрылого трехцветного янтарного тираннозавра. В то же время он развязал пульсацию разума, чтобы двукрылый трехцветный янтарный тираннозавр тоже мог принимать его мысли и чувствовать его мысли. Глава 28. Новый зверь рев. Двукрылый янтарный тираннозавр взревел, неподвижно глядя на Есюаня. Тем не менее, он не отпустил свой дух, чтобы позволить семени зверей Есюаня войти в сердцевину его души. Несмотря на то, что он мог почувствовать, что посторонний объект, вошедший в его духовный океан, источал какую-то странную ауру, которая, казалось, могла помочь ему быстро стать сильнее. Есюань поднял брови и продолжил: «Я знаю, что ты очень силен. Получив оценку в 3 звезды, тебе действительно удалось довести этого 4-звездочного янтарного дракона до такого состояния. Если бы тот другой янтарный дракон не подкрался к тебе, ты, вероятно, выиграл бы битву. Но 3-звездочная оценка – это всего лишь 3 звезды. Возможно, сейчас у тебя есть шанс на победу, но подумай, насколько сильным будет этот парень через несколько лет». Рев. Двукрылый янтарный тираннозавр взревел, его янтарные глаза дракона были холодными, как молния. «Не сердитесь на то, что я говорю. Я просто говорю тебе следовать за мной, потому что я могу изменить твои таланты. Я могу поднять тебя с 3 звезд до 4 или даже 5 звезд. Есюань передал волны мысленной ряби двукрылому янтарному тираннозавру и попытался выглядеть искренним. На этот раз двукрылый янтарный тираннозавр не зарычал, а замолчал. Даже сам Есюань не знал, что семя зверей, вызванное его способностями мифического уровня, отличалось от других. Он отличался 2 вещами, первая из которых заключалась в том, что он мог излучать странную ауру, которая сильно привлекала зверей. Это означало, что существовала определенная вероятность, что звери захотят интегрироваться его в ядро души. Другое отличие заключалось в его навязчивости, которая была сильнее, чем у обычного семени зверей. Так ему было бы намного проще заключить контракт со зверем. Другое дело, если ты последуешь за мной, я могу перенести тебя из этого места в более широкий мир и сделать твое тело величиной с гору. Внезапно, когда Есюань закончил свою речь, двукрылый янтарный тираннозавр взревел, поднял голову и посмотрел на скалу, с которой только что упал. Затем он посмотрел на долину дракона, после этого его окрестности, и, наконец, гигантский кратер недалеко от него и Есюаня. В этой огромной яме осталось янтарное сердце. Это было от янтарного дракона, устроившего засаду на двукрылого янтарного тираннозавра. Увидев это янтарное сердце, янтарный тираннозавр с 2 крыльями погрузился в мгновенное молчание. Наконец, он отпустил свой разум, позволяя семени зверей Есюаня слиться с сердцевиной его души. В следующее мгновение он почувствовал, что между Есюанем и им самим установилась странная, таинственная связь. Ха-ха! Увидев эту сцену, Есюань не мог не рассмеяться. Заключив контракт с этим гигантским болваном, можно было сказать, что его путешествие в янтарное секретное царство было наполовину успешным. Есюань посмотрел на двукрылого янтарного тираннозавра и сказал с нетерпением в глазах: «Ты ранен. Сначала я помещу тебя в кольцо зверя. Сосредоточьтесь на выздоровлении. Когда тебе станет лучше, мы вместе поищем материалы для твоей эволюции». В настоящее время дракон уже был таким могущественным, как бы это было, когда оно стало 4-звездочным или даже 5-звездочным. Рев. Двукрылый янтарный тираннозавр зарычал, позволяя Есюаню переместить его в кольцо зверя. Только в этот момент Лил Ван воскликнула, ее глаза были полны волнения: «Есюань, Есюань, у тебя получилось?» Есюань также улыбнулся и сказал: «Да, теперь он наш приятель. Тогда давай дадим ему имя. Поскольку это янтарный дракон, назовем его Сулонг. Поскольку он присоединился к группе позже меня, Я буду относиться к нему как к своему младшему брату». Е Сюань впился в нее взглядом. «Оставь себе это имя, Сулонг», — подумал Е Сюань. «Что это за ужасное имя? Ты чокнутый эльф, и ты нравишься моей маме, так что для тебя нормально называть себя Суван. Но если вы дадите двукрылому янтарному тираннозавру еще и фамилию Су, я готов поспорить, что мама убьет меня. Как же тогда это называть?» Е Сюань покачал головой и сказал: «Когда его раны заживут, я спрошу его, как он хочет, чтобы его называли. Судя по характеру этого парня, я не думаю, что он примет обычное имя». Изначально он хотел назвать этого парня маленьким драконом. Эти два слова были простыми и удобными, но он боялся, что здоровяк зарычит ему в лицо из-за того, что его назовут маленьким. «Стройте построение, рукопашные бойцы спереди и дальнобойные сзади. На этот раз мы должны убить этого парня». В долине дракона Цао Цин и десятки других приказали своим животным сразиться с группой янтарных драконов. У них было численное преимущество, но янтарные драконы были очень могущественны. Особенно этот четырехзвездочный янтарный дракон. Даже когда Цао Цин и несколько других объединили свои силы, они все еще боролись с ним. Но, к счастью, дракон не только получил некоторые травмы в битве с двукрылым янтарным тираннозавром, но и израсходовал большую часть своей выносливости. Таким образом, постепенно Цао Цин и остальные смогли одолеть его. «Погнали за ним, мы должны наверстать упущенное, не дайте ему уйти». 10 минут спустя из всех янтарных драконов в долине некоторые бежали, а некоторые погибли. В конце концов, когда четырехзвездочный янтарный дракон увидел, что все не так, он попытался вырваться из толпы. Но в то время на поле осталось не так много студентов. Во время битвы многие ученики были близки к опасности, и им пришлось рано активировать амулет защиты, чтобы покинуть долину дракона. Также в это время Е Сюань уже поднял янтарное сердце, оставленное янтарным драконом, который умер, и нашел безопасное место, чтобы отдохнуть с Лил Ван. Он все еще был в порядке, но Лил Ван была уже измучена спасением двукрылого янтарного тираннозавра ранее. Спрятавшись в большой дыре в дереве, Е Сюань потер сердце янтарного дракона, которое он только что получил, и пробормотал: «Чтобы улучшить двукрылого янтарного тираннозавра до 5 звезд, мне нужно сердце янтарного дракона высшего уровня ученика, 10 различные янтарные сердца высшего уровня для учеников и врожденный янтарный драконий источник. У меня уже есть сердце янтарного дракона высшего уровня для учеников. Принимая во внимание янтарное сердце двуглавого янтарного волка, мне все еще нужны 9 других янтарных сердец высшего уровня ученического уровня и врожденный янтарный источник дракона». Он слегка нахмурился. 9 различных янтарных сердец высшего уровня ученического уровня получить было относительно легко. Что касается врожденного источника янтарного дракона, он не знал, где его найти. Что случилось? За пределами секретного царства Ву Фуюнь, Нонг Лэцзи и другие учителя задали этот вопрос, когда увидели, как многочисленные ученики выходят из секретного царства один за другим, применив свои защитные амулеты. Студент горько улыбнулся и рассказал о своем опыте в царстве янтарной тайны. «Это янтарные драконы. На этот раз все по-другому. Когда мы добрались до долины драконов, мы обнаружили, что там не просто 5 или 6 янтарных драконов, как говорится в записях, а почти 20. Я понимаю». Сомнения Ву Фуюня и Нонг Лэцзи развеялись. Затем, немного подумав, Нонг Лэцзи спросил ученика: «Позвольте мне спросить вас кое-что. Вы, ребята, видели Е Сюаня в секретном царстве за последние несколько дней?» «Не». Студент покачал головой. «Мы были вместе, когда впервые вошли в секретное царство, но он сказал нам, что хочет тренироваться у входа, поэтому мы разошлись. С тех пор мы его не видели». «Я понимаю». Нонг Лэцзи кивнул. «У Е Сюаня хорошая голова на плечах», — тайно подумал он. Он не был настолько высокого мнения о себе, чтобы искать 4-звездочного янтарного дракона. Глава 29. Захваченный янтарный дракон в лесу. Двукрылый янтарный тираннозавр лежал на земле, и в его драконьих янтарных глазах кружилась странная эмоция. С другой стороны, Е Сюань сидел на земле, откинувшись на руки, с травинкой зеленой янтарной травы во рту. Е Сюань нежно погладил холодное мощное тело двукрылого янтарного тираннозавра и поддразнивающе спросил: «Эй, большая голова, тебе не кажется, что Лил Дракон – действительно хорошее имя?» «Равр». Двукрылый янтарный тираннозавр зарычал, без малейшего колебания отвергая его. «Ладно, поскольку тебе это не нравится, я буду называть тебя тираннозавром, как ты хочешь». Есюань чувствовал себя беспомощным. Он чувствовал, что имя, которое он дал ему, было лучше. МФМ МФХ. Янтарный тираннозавр выпустил из носа две полосы яркой ауры, затем поднял голову и посмотрел в прекрасное небо. Что касается Лил Ван, то она все это время сидела на голове дракона, обнимая леденец и облизывая его. Прошло два дня с тех пор, как янтарный тираннозавр был серьезно ранен. За эти два дня Лил Ван использовала всю слезу жизни, которую она наколдовала, чтобы выполнить технику восстановления, чтобы исцелить его тело. Это сделало янтарного тираннозавра очень благодарным Лил Ван. Хотя он чувствовал себя несчастным, когда Есюань хотел прокатиться на нем, чтобы объехать окрестности, на удивление, он не возражал, чтобы Лил Ван сидела на нем. Есюань покачал головой и поднялся с земли. «Хорошо, хватит отдыхать, готовьтесь. Мы попытаемся найти еще двух монстров на высшем уровне ученика. У нас не так много времени, прежде чем монстры в этом секретном царстве начнут бунтовать. Равр!» Янтарный тираннозавр зарычал, по-видимому, говоря ему, что не имеет значения, если все монстры в секретном царстве бунтуют, пока он существует. Но когда Есюань встал, он встал вместе с ним. В то же время его янтарные глаза так ярко сияли. Прошло два дня, и на данный момент им не хватало только двух янтарных сердец для учеников высшего уровня, прежде чем они смогли взлететь до звезд. Что касается врожденного янтарного источника дракона, Есюань видел его описание на панели атрибутов. Он знал, как это выглядело, но не знал, где это найти. Но раньше, когда он сказал об этом тираннозавру, вопреки его ожиданиям, эта большая голова сказала ему, что в пещере в конце долины драконов она есть. «Что ж, я надеюсь, что Цао Цин и остальные преуспели», — подумал Есюань. В долине дракона была группа янтарных драконов, и он не был достаточно силен, чтобы в одиночку одолеть всех драконов. Рев. В лесу трехцветный янтарный саблезубый тигр медленно попятился, глядя на приближающегося янтарного тираннозавра. Он был королем этой области, и у него также было три звезды в рейтинге, но по сравнению с тираннозавром он, несомненно, был намного хуже. Рев. Тираннозавр поднял голову и зарычал. Затем он оттолкнулся задними лапами от земли, быстро бросился вперед и в прыжке приземлился перед янтарным саблезубым тигром. Янтарный саблезубый тигр хотел бежать, но был застигнут врасплох колючей лианой, которая, как змея, извивалась к нему и обвелась вокруг его передней лапы. Это сделало его вялым. Бум! В следующий момент, когда янтарный саблезубый тигр был застигнут врасплох, янтарный тираннозавр прижал его к земле и прогрыз ему шею. Бац! Бац! Бац! Тираннозавр поднял свой мощный хвост высоко в воздух, а затем снова и снова опускал его, сражаясь с существом, как дикий древний зверь. После нескольких атак тело янтарного саблезубого тигра покрылось трещинами. Янтарный саблезубый тигр был прижат к земле. Он не мог вырваться на свободу, несмотря на несколько попыток. Наконец, его глаза постепенно потускнели, и его тело превратилось в красочное облако янтарной ауры, которое исчезло в небытии, оставив после себя только янтарное сердце. «Ну, наконец-то! Теперь у нас есть достаточно!» Увидев это янтарное сердце, Есюань пришел в восторг. На этот раз ему повезло. Вскоре после того, как он вышел, он собрал оставшиеся янтарные сердца. Единственное, что им оставалось заполучить, это врожденный янтарный драконий источник. За пределами секретного царства беспокойно ходил Нон Клэцзя. В чем дело? Почему Есюань еще не вышел? Через пять дней большинство студентов, вошедших в секретное царство, уже вышло. В конце концов, начиная с сегодняшнего дня, секретное пространство начнет дрожать, и монстры внутри тоже начнут бунтовать. По этой причине в большинстве случаев студенты, входившие в секретное царство, выходили на пятый день. Свуш, свуш. В этот момент из разноцветного тумана вышло несколько фигур. Нон Клэцзя обернулся, чтобы взглянуть, только чтобы увидеть, что на этот раз Цао Цин и его группа покинули царство. Цао Цин, как это было? У тебя получилось? Увидев Цао Цина, все ученики, рано покинувшие царство, повернулись к нему. Удача была не на нашей стороне. Цао Цин горько улыбнулся. Этот янтарный дракон слишком хитер. Он сбежал, а затем мы натолкнулись на большую группу бунтующих монстров, поэтому у нас не было другого выбора, кроме как покинуть секретное царство. Теперь дело за Цао Кайцзи и остальными. Нун Лэцзя подошел и спросил: «Вы видели Есюаня?» «Есюань?» Цао Цин напешил. Он покачал головой и сказал: «Я видел его только тогда, когда впервые вошел в секретное царство. После этого я его больше не видел». Нонг Лэцзя нахмурился. В нескольких десятках метров Лин Шеру сидела в машине и постукивала пальцами по рулю. Как и Нонг Лэцзя, она казалась немного нервной. Свуш, свуш. В этот момент запульсировал разноцветный туман, и кто-то еще вышел из тайного царства. Цакайцзи, увидев, кто вышел на этот раз, Цао Цин и остальные подняли брови и спросили: «Как это было? Тебе удалось вытащить того янтарного дракона? Ха-ха». Цакайцзи не смог сдержать улыбку на лице. «Я должен сказать, что мне очень повезло. Мы гнались за этим парнем 2 дня подряд, и он наконец утомился. Итак, я поймал его». Во время разговора из секретного царства вышли еще 2 фигуры, а их звери последовали за ними. Эти 2 зверя были зверями ближнего боя, обладающими огромной физической силой. К их телам была привязана железная веревка, а на другом конце железной веревки был 4-звездочный янтарный дракон. Потрясающе! Увидев эту сцену, Ву Фуюнь радостно улыбнулся. В этот момент Нонг Лэцзя снова пошел вперед, чтобы узнать о Е Сюане, но ответ, который он получил, был таким же, как и раньше. Это заставило Нонг Лэцзя нахмуриться еще больше. Что касается Цакайцзи, его не волновал пойманный им 4-цветный янтарный дракон. 4-цветный янтарный дракон действительно был неплохим зверем для укротителей зверей уровня ученика, но у Цакайцзи уже был свой зверь. Причина, по которой он поймал этого 4-цветного янтарного дракона, заключалась в том, чтобы подарить его своему старшему брату. Старший брат Цакайцзи был учеником уровня черного железа в классе укрощения зверей. Как только 4-цветный янтарный дракон повысится до уровня черного железа, его оценка упадет до 3 звезд. Для учеников уровня черного железа монстры 3-звездочного уровня были лишь немного лучше. «Я надеюсь, что с ним ничего не случилось», – пробормотал Нонг Лэцзя. В то же время, янтарное тайное царство – долина драконов. После того, как Е Сюань получил 10 янтарных сердец высшего уровня ученика, он немедленно отправился в долину драконов. Когда он впервые вошел в долину дракона, он был очень осторожен, боясь, что его схватит группа янтарных драконов. Однако, когда он углубился в долину драконов, на его лице появилось удивление. В настоящее время следы битвы были повсюду в долине дракона. Когда он углубился в долину драконов, он не заметил ни одного янтарного дракона. Похоже, Цао Цин и остальные проделали здесь действительно большую работу. Глава 30. Двукрылый 5-цветный янтарный тираннозавр. Удивительные свойства. Янтарный тираннозавр посмотрел на долину драконов со сложным выражением глаз. Он больше не мог уловить запах даже одного янтарного дракона в этом месте. Е Сюань похлопал его по телу. Через свое духовное общение с янтарным тираннозавром он узнал, что не так давно он был королем долины дракона, и даже король всего янтарного тайного царства, только потому, что 4-цветный янтарный дракон родился в источнике врожденного янтарного дракона в то время, когда янтарный тираннозавр отсутствовал, ему удалось занять место янтарного тираннозавра как короля долины драконов. Разница в их ранге означала, что янтарный дракон был невероятно могущественным с момента своего рождения. В то же время другие янтарные драконы инстинктивно оказали этому парню свою поддержку. Однако янтарный тираннозавр никогда не ожидал, что всего за несколько коротких дней янтарный дракон, к которому он был близок в прошлом, подкрадется к нему, пока он сражается с 4-звездочным янтарным драконом. Равр. Янтарный тираннозавр издал низкий рык и привел Е Сюаня ко входу в огромную пещеру в самом конце долины дракона. Раньше это было особое место для янтарных драконов, и другим существам было запрещено входить в него. Но теперь янтарных драконов не осталось, чтобы охранять это место. Над входом в пещеру витал слой разноцветного тумана. Согласно янтарному тираннозавру, только янтарные драконы могли пройти через этот слой тумана. Когда другие живые существа пытались войти, они подвергались атаке странной энергии, содержащейся в тумане, и теряли сознание. Однако, когда Е Сюань прибыл в это место, туман медленно рассеялся вслед за рычанием янтарного тираннозавра. Продолжим. Его глаза были полны удивления. Е Сюань попросил янтарного тираннозавра идти впереди и направился к пещере.